Андрей Платонович никогда никуда не писал жалоб. Не просил защиты, стоял твердо, несгибаемо. Да и кому мог бы он жаловаться на Сталина? Словно возражал Гумилевский. Падавшее на его голову несчастье Андрей Платонович сносил как-то безропотно, не повышая голоса, не отбиваясь, точно имел дело с землетрясением или, по крайней мере, с проливным дождем. В те дни я часто навещал этот дом на Тверском бульваре с окнами на улицу. Я не слышал никогда, чтобы Андрей Платонович говорил громче обычного. Его всегдашняя ровность граничила с застенчивостью. Я был свидетелем того, что Платонов срывался в застолье на истерику, на рыдание. Близким не надо было объяснять, что с ним. Вспоминал свое Виктор Боков, и в противоречиях мемуаристов нет ничего странного. Неправдоподобнее выглядело бы единодушие. Однако точнее всего состояние Платонова передают его письма. Больше всего я занят тем, что думаю, как бы помочь ему чем-нибудь, но не знаю чем. Сначала придумаю, вижу, что хорошо, а потом передумаю и вижу, что я придумал глупость, писал он Игорю Сацу 30 августа 1938 года, и не знаю, что же делать дальше. Главное в том, что я знаю именно теперь. Мне надо помочь Тошке. Некому ему помочь, кроме меня, как ты знаешь, и не знаю, чем же помочь реально. Не для успокоения себя, а для него. Тем не менее, помощь со стороны, помощь другого человека к нему пришла. Как-то не слишком поздним вечером я застал Марию Александровну не в своей комнате с книгой в руках, а на кухне. И Андрея Платоновича не за своим рабочим столом, а расхаживающим по комнате, вспоминал Гумилевский. Открывая мне дверь, Мария Александровна объявила: «Шолохов приехал. Должен сейчас прийти». И Андрей Платонович, здороваясь со мной, прибавил: «Может быть, он что-нибудь сделает для Тошки». Затем пришел Шолохов. Тогда он еще не был академиком, держался просто, приветливо и не сторонился обыкновенных писателей. На его кожаной куртке, привинченный, сиял золотом орден Ленина. Как бы смущаемый этим сиянием, Михаил Александрович, поздоровавшись с нами, снова вышел в переднюю, оставил там куртку и, вернувшись в одной рубашке, сел за стол. Когда подали водку, он первым делом предложил выпить. За старшего товарища по нашему ремеслу. Тост относился ко мне и тронул меня. Затем уже пили без тостов, забывая за разговором о церемониях, лишних между своими, тогда как я все-таки был новым знакомым. Я вскоре ушел, чтобы не мешать старым друзьям говорить. Совсем откровенно. Зная, что разговор к тому же должен идти о вызволении Тошки из беды. Через какое-то небольшое время я зашел к Платоновым, и Андрей Платонович сообщил мне следующее. Шолохов встретился со Сталиным и рассказал ему историю платоновского мальчика. Тут же, при Шолохове, Сталин запросил по телефону справку о положении этого дела. Ему очень быстро доложили, что мальчик находится на пути в Магадан. Сталин распорядился вернуть осужденного немедленно в Москву и пересмотреть все дело. Ну что же, поздравляю вас, Андрей Платонович. Застенчиво улыбаясь, Андрей Платонович начал расставлять на столе тарелки и стопочки. Сын ему был возвращен. Когда Тошеньку арестовали, вспоминала Мария Александровна Платонова, вскоре пришел к Андрею Шолохов. Андрей, я буду у Сталина просить за своего племянника-дурака. Хочешь, я попрошу у него за Тошку? Ну что ж. «Проси», — говорит Андрей. А потом Шолохов нам рассказал, что когда он просил Сталина, тот вызвал Берию. «Зачем тебе этот мальчишка? Отпусти его», — говорит ему Сталин. Берия что-то ответил. И тут они стали ругаться по-грузински матом. Ничего у Шолохова тогда не вышло. Позже он опять просил у Сталина. Тошу отпустили. Своя, по-женски романтичная версия была изложена в мемуарах Евгения Таратуты. Андрей Платонович рассказывал мне, как он обратился за помощью к Шолохову, которого знал давно. На встрече со Сталином Шолохов рассказал ему о сыне Платонова. Сталин — единственный, кто мог помочь. И Сталин распорядился произвести переследствие. Следователь оказался честным, стал проверять, собирать показания. Он рассказал родителям Платоши, как было дело. Выяснилось, что два мальчика влюбились в одну девочку в классе, и ей больше нравился Платоша. Тогда тот, другой влюбленный, чтобы устранить соперника, донес на него, обвиняя его в заговоре против Сталина. Даже если Платонов подобное и рассказывал, то наверняка для того, чтобы сделать ситуацию с арестом сына максимально невинной, далекой от политики. На самом деле все было гораздо страшнее, невозможнее, труднее и жутче, чем вспоминали и Гумилевский, и Таратута, и Миндлин, и Виктор Боков. В первом выпуске архива Платонова были опубликованы черновики двух писем Платонова Сталину, датируемых, соответственно, декабрем 1938 и январем 1939 года. «Я обращаюсь к вам, Иосиф Виссарионович, с отцовской просьбой. В конце апреля этого года арестован мой 15-летний сын Платон Андреевич Платонов. Он был арестован вне дома, и я узнал об аресте 4 мая, когда пришли делать обыск. До последнего времени мой сын сидел в Бутырской тюрьме, а недавно мне сказали, что он выслан. Приговор и место, куда его выслали, мне неизвестны. Мне кажется, что плохо, если отказывается отец от сына или сын от отца, поэтому я от сына никогда не могу отказаться. Я не в состоянии преодолеть своего естественного чувства к нему. Я считаю, что если сын мой виновен, то я, его отец, виновен вдвое, потому что не сумел его воспитать, и меня надо посадить в тюрьму и наказать, а сына освободить. Сын мой ведь всего подросток. В его возрасте бывают всякого рода трудности, связанные просто с формированием тела человека. Кроме того, сын мой болен. Если же нельзя меня посадить в тюрьму в качестве заложника ради освобождения сына, то прошу освободить его под залог. Иосиф Виссарионович, я и мать моего сына просим вас понять наше глубокое горе и облегчить его. Верящий вам. Так заканчивалось первое письмо. А во втором был еще один абзац. Мать сына, он у нас один, по естественным материнским человеческим причинам дошла до очень тяжелого душевного состояния. Два раза я предупреждал ее попытки к самоубийству, но может оказаться, что я не смогу уберечь ее. Сам я еще держусь и не отчаиваюсь, потому что верю в человечность советской власти и в вас, и никогда мое большое горе не перейдет в мелкое душевное ожесточение. Я прошу вас указать, чтобы дело моего сына было пересмотрено и чтобы он был освобожден. Верящий вам. О том, что переживал Платонов в ту пору, засвидетельствовала агентура НКВД. Писатель Андрей Платонов. После двух разговоров с ним писателя М. Шолохова, внушившего ему, что его малолетний сын приговорен к 10 годам, наверное, без всяких тому оснований, находится сейчас в чрезвычайно подавленном, растерянном состоянии. Он все время говорит только о рассказах Шолохова, о массовых беззакониях, практиковавшихся органами НКВД, и о том, что, следовательно, Тошка страдает безвинно. Настроение это усугубляется тем, что Платонов не может никак получить справку о том, где находится сын, и подозревает, что он умер в тюрьме. Содержание разговора Шолохова, Он передал и Сацу. В. Келлеру. Это донесение датировано 27 февраля 1939 года. К тому времени уже был снят с должности наркома внутренних дел Ежов, и появилась надежда что-то сделать. Но только если 16-летний парень был жив. Писатель Андрей Платонов, говоря о судьбе своего сына, сказал, что он перестал верить Михаилу Шолохову, который в каждый свой приезд обещает помочь ему, берет у него письма для передач товарищу Сталину. Теперь он говорит, что передавал их не Сталину, а непосредственно Ежову, а Ежов все письма и заявления, не читая, бросал в корзину. Платонов передает, что Шолохов и Кудашев уверяют его, что его сын — жертва провокаций, которые применялись систематически в массовом масштабе, особенно по отношению к малолетним. «Я не понимаю», — говорит Платонов, — «на что они меня наводят с Кудашевым? Ведь делать-то Шолохов ничего не делает. Зачем же он мне все это говорит?» Шолохов рассказал ему об антисоветских методах допросов, которые, по его словам, применялись широко в системе НКВД в 1937 году не только на периферии, но и в центре для получения сознания своей вины со стороны абсолютно невиновных людей. Платонов не мог не поверить Шолохову, члену партии, депутату Верховного Совета. Вместе с тем он не мог себе объяснить, что заставило Шолохова рассказать такие вещи именно ему, когда он и так встревожен участью сына. Платонов говорил, что это за игра, и зачем ему нужен я, не имеющий никакой роли ни в какой игре. Однако эти рассказы Шолохова, при всех сомнениях, настолько потрясли Платонова, что двое его ближайших друзей, с которыми он об этом говорил, с трудом поддерживали его душевное равновесие. Что он передумал и перечувствовал за эти дни и ночи? Бог весть. Но кого бы ни считал Платонов виновником своего несчастья, ничего подобного реквиему Анны Ахматовой в его творчестве не найти. Это не значит, что арест сына не сказался в его прозе. Он сказался. И еще как. Но иначе. Без обличительной ахматовской ноты, хотя и Платонову выпало стоять в тюремных очередях, думая о сыне и о том, почему тот в неволе оказался. Ты опять заигрался. Ты опять забегался. И ты забыл про меня. «Мама!» — позвал он в каменной тишине. И заплакал от разлуки с матерью. Он сел под каменной стеной у горы и стал корябать ее ногтями. Он хотел протереть камень и сквозь гору уйти к матери. Это из легенды Платонова «Разноцветная бабочка», которую датируют 1946 годом, хотя точное время ее написания не ясно, и впервые она была опубликована в 1965 году в детском журнале «Костер», а не в «Там» или «Сам издате». К ней редко обращаются исследователи. Но в этой сказке трагедия платоновского сына и его будущий труд в Норильских шахтах отразился с недетской пронзительностью и откровенностью. С тех пор, как мальчик Тимоша очутился на дне каменной пропасти, прошло много лет. Тимоша вырос большим. Он нашел куски самого крепкого камня, упавшие когда-то с вершины горы, и наточил их о другие такие же крепкие камни. Этими камнями он бил и крошил ее, но гора была велика, и камень ее тоже крепок. И Тимоша работал целые годы, а выдолбил в кремнистой горе лишь неглубокую пещеру. Ему было еще далеко идти сквозь камень домой. Оглядываясь от работы назад, Тимоша видел разноцветных бабочек, которые летали целым облаком в жарком воздухе. Ни разу с самого детства Тимоша не поймал более ни одной бабочки, и когда бабочки нечаянно садились на него, он снимал их и бросал прочь. Все реже и реже он слышал голос матери, звучавший в его сердце. «Тимоша, ты забыл про меня? Зачем ты ушел и не вернулся?» Тимоша плакал в ответ на тихий голос матери и еще усерднее долбил и крошил каменную гору. Просыпаясь в каменной пещере, Тимоша иногда забывал, где он живет. Он не помнил, что уже прошли долгие годы его жизни. Он думал, что он еще маленький, как прежде, что он живет с матерью на берегу моря, и он улыбался, снова счастливый, и хотел идти ловить бабочек. Но потом он видел, что возле него камень, и он один. Он протягивал руки в сторону своего дома и звал мать. А мать смотрела в звездное небо, и ей казалось, что маленький сын ее бежит среди звезд. Одна звезда летит впереди него. Он протянул к ней руку и хочет поймать ее, а звезда улетает от него все дальше, в самую глубину черного неба. Мать считала время. Она знала, что если бы Тимоша бежал только по земле, он бы уже давно обежал всю землю кругом и вернулся домой. Но сына не было, а времени прошло много. Значит, Тимоша ушел дальше земли. Он ушел туда, где летят звезды, и он вернется, когда обойдет весь круг неба. Она выходила ночью, садилась на камень около хижины и глядела в небо. И ей чудилось, что она видит своего сына бегущим в Млечном пути. Мать тихо говорила: «Вернись, Тоша, домой. Уже пора. Зачем тебе бабочки? Зачем тебе горы и небо? Пусть будут и бабочки, и горы, и звезды, и ты будешь со мной. А то ты ловишь бабочек, а они умирают. Ты поймаешь звезду, а она потемнеет. Не надо. Пусть все будет. Тогда и ты будешь». А сын ее в то время по песчинке разрушал гору, и сердце его томилось по матери. Но гора была велика, жизнь проходила, и Тимоша стал стариком. Платонов сочинил свою страшную сказку, по всей вероятности, тогда, когда Платона уже не было в живых. Но при жизни мальчика он делал для него все, что мог. В мае 1939 года в письме прокурору Союза СССР Вышинскому он писал о том, что Платон был оговорен, использован, стал жертвой наиболее гнусной провокации, подчеркивая тот факт, что подросток трижды перенес трепанацию черепа, следствием чего явилась глубокая психическая травма, и в какой-то момент стало казаться, что дело сдвинулось с мертвой точки, и его услышали. 24 июня Платонов сообщал сыну: «Дело твое помаленьку подвигается. И, по нашему мнению, успешно, но только медленно. И когда оно закончится, то есть приведет к окончательному и положительному результату, мы с матерью сказать сейчас не можем. Нужно терпеть еще некоторое время. А тебе учиться, заниматься и вести себя хорошо и спокойно. Главное, не трать там время попусту. То есть больше читай, учись, занимайся и веди себя образцово. Готовься к тому, что тебя ожидает более лучшее. Свободная судьба. А пережитое тобой больше никогда не повторится». А Платона еще только ждал этап из Вологды в Нориль-Лак. И вся борьба за его освобождение была впереди, а исход ее не ясен. Помогали люди. Врачи, когда-то лечившие Платона и подтвердившие тяжелый характер его заболевания ввиду тяжелых операций, перенесенных Платоновым и вызванных ими тяжелых психических и физиологических травм. Платон Платонов нуждается в постоянном бережном наблюдении врачей, и жизнь его находится в постоянной опасности. Писатели, направившие в прокуратуру письмо, мы, общественная организация, наблюдаем в течение последнего года крайне тяжелое душевное состояние Андрея Платонова, отца арестованного. Такое состояние писателя Платонова чрезвычайно отрицательно отражается на его творчестве, между тем, как писатель Платонов представляет из себя крупнейшего и талантливого советского писателя. Мы убедительно просим вас принять во внимание это обстоятельство, так как здоровая и плодотворная работа товарища Платонова находится в зависимости от судьбы его сына. Кто именно это письмо подписал, неизвестно, но в любом случае Союз писателей в лице Александра Фадеева Платонову помог. Александр, я хочу только спросить, передал ты или нет мое письмо Панкратьеву, и что он сказал, когда я могу с ним говорить? Я тебя здесь дожидаюсь. Твой А. Платонов. 10 августа 39 года. Позвонить Платонову, что письмо прислал в сопровождении своего сотрудника, и 16-го буду узнавать, сможет ли прокурор принять Платонова, гласила Фадеевская резолюция на письме. Прокурор Платонова принял. 27 августа 1939 года Платонов сообщил своему товарищу, писателю Александру Ивановичу Вьюркову, на Дмитровке есть некоторое прояснение, виделись с главным шефом учреждения, но наше дело едва ли пойдет быстро, так что мы не надеемся на быстрый результат. Сегодня или завтра приедет Михаил Александрович Шолохов. Буду с ним видеться. Он кое-что для меня сделал. Увижусь и поговорю, а там видно будет. Дмитровка — это улица в Москве, на которой находилась прокуратура СССР. Тогда еще она не называлась генеральной. И Платонов встретился с новым прокурором республики Михаилом Ивановичем Панкратьевым, который дал ему возможность ознакомиться с делом сына. В октябре Платонов отправил Панкратьеву и председателю Верховного суда СССР Голикову обширное письмо, в котором изложил свое видение случившегося. Он доказывал, что следствие в 1938 году велось неправильно. К подростку, к больному мальчику устанавливаются отношения как к совершенно взрослому, зрелому человеку. Ни один человек, знавший арестованного подростка достаточно хорошо, ни разу не был вызван ни к следователю, ни на суд, наоборот. К следователю вызывались и юноши, лишь очень отдаленно знавшие моего сына, а, может быть, и совсем не знавшие его, но зато хорошо знавшие другого подсудимого, Игоря Архипова, ближайшие товарищи последнего. Они, конечно, были заинтересованы в том, чтобы выгородить, защитить своего друга Архипова и очернить, оболгать моего сына, что они и сделали. Он утверждал, что Платона спаивали, одурманивали, провоцировали, разжигали в нем детское самолюбие и мальчишеское влечение к позе. Подговорили сына написать глупое, нелепое письмо, которое по смыслу совершенно беспредметно. Видимо, была кому-то какая-то выгода, чтобы развращать, провоцировать и губить советских подростков, повергая их родителей в жестокое отчаяние. Это мое твердое убеждение. С моей точки зрения, следственный материал в отношении моего сына порочен. И дело, беря его по существу и во всей его глубине, произведено неправильно, с нарушением основных принципов советского государства в отношении детей. Полтора года, который мой сын томится по тюрьмам, срок больше, чем достаточный, какой только может вынести больной подросток. Поэтому я прошу вас приговор в отношении моего сына опротестовать, а сына освободить. 10 декабря 1939 года военная коллегия по протесту прокурора СССР приговор отменила и передала дело для дальнейшего расследования. Военный прокурор постановил: преступление П.А. Платоновым было совершено в 15 лет. Версию об антисоветской организации он сфантазировал. Необходимо допросить П.А. Платонова и провести психиатрическую экспертизу. Дело направить в ГУГБ для дополнительного следствия. П.А. Платонова немедленно этапировать из Норильского лагеря. Платонова ждали сына в конце 1939 года. В Норильск была послана приветственная телеграмма, но лишь 20 марта 1940 года дело было направлено на доследование, и промедление дорого обошлось заключенному, у которого начались необратимые процессы в легких. Только 4 сентября ЗК Платон Андреевич Платонов был привезен в Москву, в Бутырскую тюрьму, на доследование. 12 сентября Платон обратился с просьбой к следователю разрешить ему получить передачу из дома, главным образом вещевую, так как моя обувь и верхняя, и нижняя одежда настолько износились, что мне придется, идя к вам на допрос, предварительно обернуться одеялом. И в тот же день о свидании и передаче для сына попросила Мария Александровна: «Я мать, я не видела своего малолетнего сына 2,5 года, и я прошу разрешить мне помочь своему сыну и увидеться с ним». «Дорогой Александр Иванович», — писал Платонов в Юркову в недатированном письме, но логично предположить, что оно было написано той осенью, «очень прошу тебя позвонить в Литфонд. Мне почему-то тяжело туда ходить. Я подавал туда заявление о выдаче мне материала на пошивку летнего костюма. Но ведь я получил только что костюм, поэтому мне, конечно, не дадут второй, хотя бы и летний. А дело в том, что я жду сына, и его надо срочно одеть. Ты знаешь, откуда я его жду, и что? Его нужно прямо сразу переодеть».